Бибиков приехал, но Веймарн не торопился уехать, а Сальдерн видел в этом интригу с его стороны. «Я знаю, наверное, — писал Сальдерн, — что он с некоторыми офицерами содействовал тайно усилению конфедератов. Боюсь, что гнусная политика Веймарна удержит Бибикова еще несколько недель в Варшаве. Мне кажется, он делает это нарочно, чтоб удобное время прошло, затруднения увеличились, и новые меры Бибикова не могли быть приведены в исполнение». Положение дел в Польше, сознание, что он приехал повернуть дело к лучшему и ничего не сделал, беспокойство насчет усложнения дел по поводу раздела Польши, невозможность выполнить панинские инструкции, ничего не делать и в то же время приобретать преданных России людей, страх пред новой войною, которую, по его мнению, Россия не имела средств вести с успехом, все это привело Сальдерна в такое состояние, что он стал требовать увольнения из Варшавы. «Я не могу долей здесь оставаться», — писал он к Панину 8 октября. «Умоляю вас, как друга, подумать серьезно о моем отозвании. Я готов принести вам жертву, остаться здесь зиму до 1 апреля, когда я могу прямо отправиться на воды. Обещаю вам в это время наставлять Бибикова относительно наших дел в Польше. Укажу ему все опасности, все подводные камни, которых он обязан будет избегать. Я буду смотреть на него как на брата и сделаю все, чтобы наставления были для него приятны». Досада и раздражение Сальдерна будут еще более понятны, если мы обратим внимание на известие, что на Сальдерна при его отъезде из Петербурга возлагались большие надежды относительно умиротворения Польши. Рассчитывали, что он успеет удовлетворить всех, и католиков, и диссидентов. 15 октября Сальдерн счел необходимым дать знать Панину о поступках папского нунция Дурини. «Нунций, — писал Сальдерн, — есть самый опасный наш неприятель в Польше, как по своим личным действиям, так и по характеру представителя власти светской и духовной вместе. Его злоба к нам выразится во всей силе и выразится с успехом в минуту обнаружения наших замыслов. Он способнее всех произвести народное объединение, которое мы должны предотвращать. Неблагонамеренные поляки всегда будут употреблять его для достижения своих целей. Это крепость, за стенами которой они давно скрывают свои замыслы и интриги. Необходимо удалить нунция из Варшавы. Я знаю, что это не обойдется без шума. Я бы желал пощадить себя и вас от употребления этого рода насилия, которое взволнует публику, но если он останется здесь, то чего можно ожидать от человека грубого, безумного и пьяного? Наши друзья в Польше очень удивлены, что папский нунций наносит, так сказать, публичные оскорбления польскому королю, находящемуся под покровительством России, и действует против ее войск, ибо он публично проповедует, что истреблять их есть богоугодное дело. Часто они упрекают меня за равнодушие, с каким я смотрю на безрассудство нунция. Прочтя это письмо, императрица написала Панину: «Прикажите адресоваться нашему какому-то министру к Сардинскому, дабы через сей двор папу склонить к отзыву своего бешеного нунциуса из Варшавы и напомнить папе, что в нашей воле убавить его впредь власть в близ нас лежащих местах. И для того, чтобы все осталось в статут-кво, чтоб он изволил нунциуса сменить, пока время есть, и графу Орлову еще остается папские порты посетить. Только напишите к Сальдерну, чтоб нунциуса сам не выслал или не арестовал, дабы нас с турками не сравняли, а требование смены нунциуса можно через курьера послать. Сверх того и Шувалов в Риме то чаю, что если ему велите о сём папе говорить, то не сомневаюсь, что сделано будет, да и Сардинский двор поможет. На другие письма Сальдорна Панин отвечал по-прежнему наставлениями держать все и всех в бездейственном и нерешительном положении. Умер старик, великий гетман коронный Броницкий. В Петербурге было решено оставить его место незанятым до поры до времени. Король писал к императрице, прося согласиться на назначение гетманом Ржевузского. Последний далеко не был приятен петербургскому двору, и на королевское письмо сочли за лучшее вовсе не отвечать. Но Екатерина отвечала на письмо Понятовского, которым он уведомлял ее о покушении на его жизнь. Сальдорну и Бибикову было приказано, не раздражая по возможности польское правительство участием в полицейских мерах относительно безопасности столицы, принять, однако, меры, необходимые для безопасности короля, собственной и войска русского, доискиваться также источников заговора, стараться открыть все пружины его и его соучастников, чтобы никто из виновных не избежал кары правосудия. Эти виновники были 20 человек конфедератов, которые в конце октября поодиночке пробрались в Варшаву с намерением похитить или убить короля. Они напали на него ночью, когда он возвращался от своего дяди, князя Черторийского, канцлера. Ранили ружейными выстрелами несколько человек королевской свиты и самого Станислава Августа, вытащили его из кареты, посадили верхом на лошадь и поскакали со своим пленником за город. Но выехавшие из Варшавы похитители заблудились и наткнулись на русский пикет. Они хотели убить короля и бежать, но один из них, Кузьминский, уговорил их оставить Станислава Августа на его попечение, поклявшись, что доставит его живого или мертвого к Пулавскому. Тронутый просьбами Станислава Августа, Кузьминский отвел его на ближнюю мельницу, откуда дали знать в город, и гвардия прискакала для препровождения короля в Варшаву. После этого события Станислав Август писал Жофрен: «Теперь я чаще повторяю слова терпения и бодрость. Если Богу было угодно спасти меня каким-то чудом, то ясно, что Ему угодно употребить меня на что-нибудь в этом дольнем мире». Это писалось тогда, когда по всей Польше раздавались громкие вопли против притеснений прусских войск, вошедших уже в польские области. Французский агент писал своему двору из Варшавы: «Прусские войска вошли в Польшу и возбудили своим поведением жалобы гораздо сильнее тех, которые раздавались против русских и конфедератов. Русские также недовольны поведением прусаков, потому что последние захватывают припасы, приготовленные для русских войск. Ничто не ускользает от прусского хищничества. Прусаки берут с одной стороны, а конфедераты с другой, и, по-видимому, между ними нет никакого несогласия». Французский поверенный в делах в Данциге писал в Версаль: «Верно, что прусский король с некоторого времени делает полякам зла более, чем русские сделали в 4 года».